Глава восьмая. То, что Гарик опять влез в какую-то мутную историю, Николая Форцева не возмущало. Да что там, не удивляло даже. То, как бодро его ученик это сделал, лишь свидетельствовало о том, что Гарик постепенно приходит в себя. Что же до опасности? Любая ситуация, из которой он выбрался живым и непокалеченным, может считаться разрешившейся удачно. «Короче, не склад, а морг!» — рассказывал Гарик, наматывая круги по кабинету. Кому-то показалось бы, что его не отпускает нервное напряжение. Еще бы, после такого испуга. Но Форцев уже заметил, что организм его ученика попросту выбрасывает больше энергии, чем требуется одному человеку. «Документов там точно нет?» — спросил Николай. «Но я не нашел. Да это было бы и разумно — хранить все бумажки в другом месте. Чтобы, если всю эту зоологическую некрофилию накроют, уважаемые партнеры могли бы кивать друг на друга и ни в чем не признаваться. Мол, это он притащил, я просто рядом стоял, чайники подавал». «На какую сумму, по-твоему, потянет вся партия?» Гарик, наконец, перестал протирать колею в ковре, остановился, задумавшись. Намного. Если только зверье брать во внимание, лямов пять будет. Если с начинкой, раза в четыре больше». Они уже выяснили, что склад, в который пробрался Гарик, принадлежит семейству Мельниковых вполне законно. Группа компаний «Мил» использовала его и несколько таких же, чтобы хранить продукцию собственных торговых точек и сдавать другим фирмам. Все это происходило легально, у полиции никогда не было к ним вопросов. Хотя это не подтверждение частности, лишь показатель того, что Мельниковы раньше не попадались. То, что нашел Гарик, законным быть точно не могло. Он обнаружил на складе партию чучел и мехов животных, которых не только в России, а в большинстве стран нельзя убивать и продавать. Так что это было прямым указанием на контрабанду, и кто-то другой счел бы, что только животных на складе и прятали. Но пытливый ум Гарика не терпел неопределенности, и профайлер полез внутрь чучел. «Как именно ты проверил, что у них внутри?» — уточнил у него Форсов. «Какая в сущности разница?» — беззаботно отмахнулся Гарик. «Я в детстве любил шоколадные яйца с игрушкой внутри. С тех пор я могу определить, что где спрятано, если просто потрясу тайник». Чучела действительно оказались непростыми. В них скрывалась техника, продажа которой в стране тоже официально приостановилась. Но техника исключительно бытового назначения. Смартфоны, компьютеры, умные часы. Ничего секретного и уж тем более военного. Вывод напрашивался сам собой. Тот, кто притащил это на склад, был контрабандистом широкого профиля. Он явно знал тайные пути доставки в страну. У него были свои люди на таможне. Навыки таких преступников были востребованы всегда. Теперь же они обрели особое значение. Благодаря Гарику они даже знали, кто за этим стоит. Если бы профайлер просто пробрался на склад, такой информации он бы не получил. Хозяин контрабанды действительно подстраховался, нигде не засветив свое имя. Но ведь и Гарик там не случайно оказался. Он следил за Артемом Мельниковым. Ну а хозяин склада не стал бы туда соваться просто для того, чтобы побродить среди товаров или лично что-нибудь разгрузить. То, как сильно он нервничал, лишь подтверждало, что ему предстояла встреча с контрабандистом. Так что, выбравшись со склада, Гарик просто пробил номер второго автомобиля, того, который покинул промзону вместе с машиной Мельникова. Владельцем оказался некий Николай Гаврилов. Уже это имя показалось знакомым. Форсов помнил, что Гаврилова упоминали в истории, связанной с семьей Мельниковых, но мельком, и тогда он не имел большого значения. Вспоминать, когда же и почему о нем говорили, не пришлось. Гарик явился на отчет с полным набором данных, тех, что были в общих базах и отражали легальную сторону жизни Николая Гаврилова. Тогда и стало очевидно, когда его упоминали. Много лет назад Гаврилов был первым бизнес-партнером Клары Сафроновой. Он в личных отношениях с ней не состоял, По крайней мере, женаты они не были, а уж какие о них ходили слухи, за давностью лет и не узнаешь. Но работали они вполне продуктивно. Клара была руководителем компании, Гаврилов — ее заместителем. Он занимал эту должность и после того, как Клара вышла замуж, и в истории появился Вадим Мельников. Сначала Гаврилов стоял выше него в иерархии компании. Потом роли чуть сместились, но было видно, что Клара своему заместителю доверяла и расставаться с ним точно не собиралась. Зато Вадим расстался без особых сомнений. Когда жена погибла, а он начал реструктуризацию компании, он первым делом дал пинка под зад давнему партнеру Клары. Официальные документы не сохранили никаких сведений о том, как отреагировал на это Гаврилов, но догадаться не так уж сложно. Впрочем, человек с такой деловой хваткой не мог просто пойти на дно. Он основал собственную компанию и постепенно вывел ее на впечатляющий уровень. Формально он занимался логистикой и грузоперевозками. Это отлично сочеталось с куда менее законным занятием, которое случайно обнаружил Гарик. «Его нужно проверять по полной», — объявил младший профайлер. «Мне самому этим заняться? Или Матвея в помощь отгрузите? Но он может разозлиться из-за того, что я не прихватил ему со склада чучело хомяка. Мне кажется, это его тема». «Ты уже кота ему притащил». «Во-первых, не чучело. Во-вторых, Матвей — ябеда. Насколько это профессионально допустимо для профайлера?» «Вы оба не будете заниматься делом Гаврилова», — сказал Форцев, игнорируя вопрос. «По крайней мере, сейчас. Для вас есть задание поважнее». «Что же случилось?» «Сегодня состоится празднование годовщины клуба «Дольче Вита» в прямом эфире». «То самое празднование, которое Таисе вроде как удалось отменить?» — удивился Гарик. «Что пошло не так?» «Таиса действительно беседовала с основательницей клуба, Анной Пашечкиной. И та согласилась все отменить. Но потом она явно изменила мнение, потому что все состоится по прежнему графику». «Та, девочка не затупила! Девочка передумала!» — манерно произнес Гарик, явно подражая неизвестной им Пашечкиной. Николай не сомневался, что Таиса никаких ошибок не совершала. Да, она еще не такой хороший психолог, как Матвей, и уж тем более сам Форцев. Но она умеет убеждать и умеет отличать правду от лжи. Есть люди, которые могут обмануть ее. Но Анна Пашечкина, судя по ее соцсетям и образу жизни, явно не из их числа. Так что в момент, когда основательница клуба соглашалась все отменить, она была честна. Она верила Таисе. Она испугалась. Но потом она зачем-то решила подумать, и это привело к печальному результату. Форцев понятия не имел, какой аргумент она нашла, чтобы отмести угрозу. Поиски конкурентов, интриги заклятых подруг или еще что-нибудь. Какая разница? Значение имел лишь результат. Несколько десятков человек оказались в смертельной опасности. «Для вас троих задачей первостепенной важности становится предотвращение нового теракта», — объявил Форцев. «Почему бы не привлечь к этому полицию?» «Потому что нет оснований. Мы не представляем, что именно произойдет, когда, к чему готовиться. Было бы проще, если бы владелец выступал на нашей стороне. Но Вадим Мельников активно противодействует своему спасению. Да и с директором Эвдемонии, Кареном Киносяном, договориться не удалось. Мы даже сами не можем быть уверены, что правы и все распознали верно. У нас только и есть, что домыслы и анализ предыдущих происшествий. Ты прекрасно понимаешь, что двух случаев слишком мало для выявления более-менее достойных доверия паттернов». Гарик, наконец, прекратил ухмыляться. «А еще я понимаю то, что если мы все-таки правы, люди могут умереть в ситуации, когда их очень легко спасти». «Вот именно. Отправляйся к Матвею. Таиса уже там. Обсудите, что можете сделать, и действуйте. Гавриловым займусь я». «Так точно, босс!» Николай понятия не имел, что они будут делать. Планирование он оставил им, решив, что Матвей способен его подменить. В других обстоятельствах Форцев не стал бы отстраняться от такого. Но теперь появилось новое имя. Николай Гаврилов. Обеспеченный бизнесмен с международными связями, в том числе и нелегальными. Тот, у кого явно есть причина ненавидеть Вадима Мельникова. При таком описании он определенно тянул на человека, способного устроить сложную вендетту, не просто навредить Вадиму, а сделать это через тот самый бизнес, который Мельников когда-то отнял у Гаврилова. Форсов понимал, что эта теория не сшита даже, а кое-как стянута белыми нитками. Но если есть хоть какой-то шанс, что именно Гаврилов нанял семью Валерьевых, нужно эту версию проработать. Форсов по-прежнему считал, что остановить наемников такого уровня куда проще через организатора, чем через прямое противодействие. Он отправился навстречу на такси. За руль Николай уже садился, игнорируя возмущенное сопротивление Веры. Но сейчас он хотел использовать время в дороге, чтобы изучить принесенные Гариком документы. Судя по отчетам для налоговой, легальный бизнес Гаврилова приносил доход чуть выше среднего. Неплохо для того, кто начинал свое дело с нуля, и недостаточно для того, кто организовал кровавую постановку с привлечением международных профессионалов. Судя по цифрам, которые видел перед собой Форсов, состояние Гаврилова уступало ресурсам Вадима Мельникова. Однако тут важно учитывать еще два ключевых фактора. Первый из них — Артем Мельников. Он по какой-то причине сотрудничает с Гавриловым, предоставляя ему склады своей компании, хотя наверняка понимает, что этим здорово подставляет родную семью. Но он пошел на это, и он вполне мог использовать средства МИЛ для финансирования мести, если и правда верит, что его отец убил его мать. Второй фактор — нелегальный доход Гаврилова. Даже если на контрабанде он зарабатывает столько же, сколько на своей логистической компании, это уже совершенно другие суммы. Хотя даже так ему сложно было бы нанять Валерьевых. Он мог бы, но наверняка пожертвовав многолетними накоплениями и выведя часть средств из бизнеса. В принципе, это объясняло, почему он начал мстить только через 14 лет после смерти Клары. Но для такого подхода одной лишь оскорбленной гордости недостаточно. Требуется фанатизм, личная связь, в первую очередь любовь. Причем неважно, взаимная или нет. Все это по документам не выявишь, и Форсову нужно было лично встретиться с потенциальным подозреваемым. Назначить эту встречу оказалось несложно. В рабочее время Гаврилов находился в офисе компании. Он и накануне встречался с Артемом Мельниковым поздним вечером. Естественно, он был удивлен. Он не сразу понял, о чем вообще говорить с психологом. Но Форсов невозмутимо объявил, что его наняли для консультаций по делу Клары Сафроновой. Нашелся человек, который хочет, чтобы те события снова расследовали. Это Гаврилова определенно привлекло, и он назначил время. Собственного здания у логистической компании не было. Дело обошлось арендой. И даже тут не требовался весь офисный центр. Хватало одного из этажей. Адрес Гаврилов выбрал на окраине. Однако это не было показателем недостатка средств. Тому, кто часто разъезжает по складам и стоянкам, не нужна дорогая недвижимость в центре. Это, с учетом бесконечных пробок, больше похоже на выстрел себе в ногу. Здание, которое в итоге предпочел Гаврилов, было непримечательным, не откровенно дешевым, но и недорогим. Тут было много этих «но». Парковка охраняемая, но с сонными, мало на что обращающими внимание охранниками. Внутри чисто, но ремонт не помешал бы еще год назад. В соседях известные уважаемые фирмы, но не центральные подразделения, а филиалы. Оставался открытым вопрос, Гаврилов намеренно скрывал богатство или богатства не было. Хотя, опять же, он мог много лет откладывать деньги на месть. Николай Гаврилов принял профайлера в своем кабинете. Помещение было просторное. В угловой части здания это обеспечивало панорамные окна, дающие много света даже в самый пасмурный день. Однако в целом обстановка на роскошную не тянула. Стандартная мебель, компьютер устаревшей модели. Личных вещей очень мало, но есть сувениры с разных континентов. И есть фотографии на стенах, напоминающие о многочисленных путешествиях Гаврилова. Семейных снимков не было вообще. Форсов знал, что его собеседнику 69 лет, но выглядел Гаврилов намного старше. Неплохо, нет. И до дряхлости ему было далеко. Напротив, его движения оставались уверенными. Чувствовалось, что он то ли ходит в тренажерный зал, то ли активно занимается спортом. Однако многочисленные путешествия по странам с экстремальным климатом сказались на коже. Морщины и пигментные пятна будто боролись друг с другом за каждый сантиметр того, что больше всего напоминало опасно тонкий пергамент. На многих участках провисали заметные складки. Кое-где сильно вздувались вены. К тому же Гаврилов зачем-то отчаянно пытался сохранить остатки сильно поредевших волос. Он отращивал длинные пряди и с помощью воска закреплял их на лысине. Если он думал, что это делало его моложе, то напрасно. Он наблюдал за Форсовым настороженно, однако само это мало о чем говорило. Есть ли ему что скрывать? Да, конечно, с учетом недавней находки Гарика. Большой вопрос в том, связано это со смертью Клары или нет. «Почему за это дело снова взялись?» — хмуро спросил Гаврилов. «Я думал, его признали несчастным случаем. Пока оно таковым и остается. Для того, чтобы устроить полноценный пересмотр, нужны веские основания. Именно поэтому им занимаются консультанты, а не полиция. Мы опрашиваем всех, кто был знаком с этой семьей. И как? Есть основания для подозрений. Сам Вадим Мельников, разумеется, все отрицает. Но мы должны учитывать, что он стал бенефициаром смерти Клары. Он получил полный контроль над ее компанией. Мы также побеседовали с Мариной Маякиной, и она убеждена, что именно Вадим виновен в произошедшем». «Ха-ха-ха! Ну, Маринка вам явно романтики наплела какой!» — рассмеялся Гаврилов. «Но на самом деле вы мыслите в верном направлении. Выгода, и только выгода. Он уволил вас, не так ли?» «Да, как только умастил свою задницу на кресло Клары. Причем он готовился к этому. Он ко всему готовился. Что вы имеете в виду? Начнем с моего увольнения. Я ведь там был не каким-нибудь мальчиком на побегушках. У меня был контракт. Я собирался бороться за свое место. Но для меня это стало неожиданностью. А у Мельникова уже были собраны все данные о любых моих прегрешениях за последние несколько лет. Он докопался до всего, от опозданий на 5 минут до потенциальных убытков, которым привели некоторые мои действия. Такое по щелчку пальцев не соберешь? Нет, он знал, что идет на войну. Он представил меня настолько некомпетентным идиотом, что остальные партнеры, даже знавшие меня много лет, знавшие меня до него, поддержали именно его. И я полетел в никуда. Он убрал всех, у кого была своя воля. И, разумеется, тех, кто спал с Кларой. Комплексы покоя не давали, видно. Таких было много? Ха, прилично, — ухмыльнулся Гаврилов. У всех свои маленькие увлечения. Не осуждаю. Вы с ней спали? Я? Нет, я-то был не против, но ей, видно, не зашел. Она говорила, что любит меня как брата, а потому не может смотреть как на мужчину. Женщины почему-то думают, что это комплимент. Но спала она и с главным бухгалтером, и с начальником охраны. Все они вылетели вместе со мной. Даже те, кто был нужен фирме. Это до сих пор злило Гаврилова, и он не собирался ничего скрывать. При этом он обошел тот факт, что даже с потерей ценных кадров Меньшиков сумел удержать компанию на плаву и быстро ее развить. Но Форсов не стал на это указывать. Ему сейчас нужно было доверие, а не скандал. «Марина считает, что это Клара слепила из Мельникова бизнесмена», — сказал профайлер. «Без нее он был никем». «Но не совсем», — неохотно признал Гаврилов. «Да, он ублюдок и предатель, но он никогда не был безмозглым. Когда Клара его приручила, ему остро не хватало опыта и образования, а вот со способностями у него было все в порядке. Поэтому я предупреждал ее, «Будь с ним осторожней. У него достаточно мозгов, чтобы избавиться от тебя». Он сразу проявил склонность к такому. Насколько мне известно, они были женаты 19 лет. Это солидный срок. «Да уж, за убийство иногда меньше дают. Сначала он был паенькой, иначе она сама бы разбралась с ним. Может, он бы паенькой и остался. При всей моей неприязни к этому ничтожеству, должен признать, что он вряд ли планировал такое сразу. У него было собственное представление о благородстве, что ли. Он чувствовал благодарность к Кларе. Любил ее?» «Я в таком не разбираюсь», — отмахнулся Гаврилов. «Но обращался всегда уважительно. В первое время многие ее враги пытались добраться до Клары через него. Это я потом узнал. Давили на гордость. Типа, что ты за мужик, если тобой баба управляет? Но он не повелся и продолжил играть на ее стороне. Так все могло и остаться, если бы Клара не начала тупить». «Что вы имеете в виду?» «Марина утверждает, что Клара его не провоцировала». «Потому что она тоже баба. Она то, что творила Клара, недостатком не признает. А Клара, она всегда покусывала его, напоминала, что взяла его чуть ли не с улицы, как дворнягу. Порой такое болтала, что даже мне ей по морде дать хотелось. Но он терпел. Только вот в какой-то момент, за пару лет до смерти, Клара будто с катушек слетела. По сравнению с тем, что она несла теперь, ее прежние оскорбления комплиментами казались. Она могла начать ему хамить прямо на заседании совета. Упоминала личное. Короче, выбалтывала то, что остальным знать не полагается». «Как к этому относился Мельников?» «Злился, конечно. Иногда орал в ответ, но никогда ее не бил. Не при мне так точно. Да и вообще она ни разу битой не ходила. Она могла скрывать травмы с помощью одежды или косметики», — предположил Форсов. «Нет, тут не только в синяках дело. У человека, которого бьют, часто и сильно, и выражение лица особое. А Клара королевой ходила до самого конца». «У вас есть предположение насчет того, почему она начала так относиться к мужу? Быть может, он что-то сделал, чтобы спровоцировать ее?» «Да нет, вряд ли. Я так думаю, что просто период у нее был такой. Время, когда бабы понимают, что стареют и больше не будут молодыми никогда. Они тогда все злобные становятся. Клара не была исключением. Она просто не понимала, что играет с огнем». «Вы сказали, что он активно готовился к убийству жены. Что еще это включало, кроме сбора компромата на ее союзников?» «Ха, бегать начал», — хмыкнул Гаврилов. «В смысле?» «В буквальном. Он с сентября приступил к активным тренировкам. Силовые упражнения, бег и плавание. Как он отмазался от убийства? Его адвокат давил на то, что Мельников не мог увести машину под лед, ведь он сам рисковал погибнуть. По этой же причине он ну никак не мог вытащить Клару. А он просто готовился к тому, что произойдет. Да, он все равно мог умереть. Но он привел себя в такую форму, что шансы на это были почти нулевые». «Очень любопытно. И сами показания, они действительно указывают на подготовку к убийству нестандартным способом. И то, что Гаврилов знал такие подробности из жизни семьи. Выяснить это самостоятельно он вряд ли мог. До смерти Клары у него не было оснований пристально следить за образом жизни Вадима Мельникова. Вероятнее всего, об этом ему сообщил Артем. Получается, эти двое не просто связаны теневым бизнесом. Артем поделился с ним подозрениями насчет отца и получил поддержку. Тут скорее сотрудничество обосновано этой общей связью, ведь иначе у Артема нет оснований рисковать жизнью и свободой ради незначительного дополнительного дохода. Компания его семьи намного прибыльней компании Гаврилова. «Как вы думаете, если я вызову на допрос детей Вадима и Клары, что я от них услышу?» — поинтересовался Форсов. «А что вы хотите услышать? Если вам нужна справедливость, говорите с Артемом. Он в то время был старше, он прекрасно понял, что натворил его папаша. Его Клара воспитывала своим преемником. Я даже допускаю, что как только Артем стал бы достаточно взрослым, она нашла бы способ избавиться от своей надоевшей игрушки по имени Вадим, а их дочь. У Лиски свой мир в голове», — поморщился Гаврилов. «Она вроде и мать любила, но и папа у нее вечно хороший. Людьки, цветочки, бабочки, грибочки. Она бросится активно защищать Мельникова. Вам это на пользу не пойдет. Она сейчас в какой-то поездке. Вот и использует этот момент». Гаврилов, сам того не зная, подтвердил основу своей связи с Артемом — желание сына отомстить за мать. При этом он действовал достаточно грамотно, чтобы не выдать сообщника по нелегальному бизнесу. Что же до Елизаветы Мельниковой? Гаврилов представил ее так, как выгодно ему. Выставил ее дурой, которая слепо верит в своего отца. Хотя Форсову было известно, что Елизавета получила экономическое образование и принимает в жизни компании такое же участие, как и брат. Только все это было не так уж важно. Да, Гаврилов мог накопить денег, мог мечтать о месте, мог все это организовать, но он этого не делал. За время разговоров Форсов получил два доказательства того, что он не нанял Валерьевых, слишком веских, чтобы их игнорировать. Начать хотя бы с того, что он не испытывал особой привязанности к Кларе. Он уважал ее, это чувствовалось, но он же ее винил. Он явно считал, что проблем можно было избежать, если бы она вела себя с Вадимом повежливее. Он без малейших сомнений называл ее старой, истеричной и слабой. Это ведь не ложь и не игра. Он злится на Клару, пусть и не так сильно, как на Вадима. Он бы не стал за нее мстить. Уже этого достаточно, чтобы не считать Гаврилова главным подозреваемым. Но есть еще один важный момент. Он искренне обрадовался тому, что против Мельникова возобновлено расследование. Если бы он действительно 14 лет лелеял месть о вендетте, копил деньги, рискнул всем и уже начал мстить, его разозлило бы потенциальное вмешательство полиции, которая может спутать ему все карты. Но он не злился и даже не волнуется. Его все устраивает, потому что он в происходящем видит единственный способ восстановить справедливость. Получается, организатор не он. И толковых подозреваемых больше нет. По просьбе Форсова ручные хакеры Гарика проверили, кто из известных союзников Клары за последние 14 лет разбогател достаточно, чтобы устроить такую дорогую месть. Никто. Нет зацепок. Николай чувствовал себя так, будто его от финиша отбросили на точку старта. У него еще и ресурсов куда меньше, чем ему казалось. При том, что Валерьевы знают о его вмешательстве и будут действовать более жестоко, чтобы поскорее выполнить задание. Времени не просто осталось мало. Времени не было вообще. И Николай понятия не имел, как это исправить. Ставки поднялись до предела. Речь шла о жизнях десятков человек. А этот придурок вывалил в интернет очередной ролик. При этом он явно спокойно спит по ночам и ни о чем не раздумывает. Преимущество отсутствия совести. У Гарика было время просмотреть очередное видео Лео из Торонто. Он все равно ждал информации. Он задействовал не только Юдзи, а вообще всех, кто был сейчас свободен. Им полагалось собирать данные о людях, хоть как-то связанных с гастрономическим комплексом Эвдемония. Всех, от уборщицы до шеф-повара. Кто из них в долгах? Кто был связан с хоть какими-то нарушениями закона? Кто не вышел на работу именно сегодня, когда должна случиться трагедия? Это ничего не гарантировало. Возможно, наемники снова использовали случайных людей, уязвимых. Только Гарик в этом сомневался. Забулдыга, похожий на Алексея Прокопова, спокойно мог пройти в торговый центр. Безобидную на вид школьную учительницу пустили в лабиринт зеркал. Но Евдемония — место дорогое. Там всегда фейс-контроль. А в день, когда объявлено мероприятие, и вовсе не будут обслуживать посторонних. Получается, делать ставку на человека, которого могут развернуть прямо у двери, слишком рискованно. Валерий, вы эти мрази, но не дураки. Они постараются избежать случайной неудачи. А при таком изобилии самых разных сотрудников у них и выбор-то особо не ограничен. Могут найти себе подходящую марионетку. И пока хакеры старались определить эту марионетку, Гарик коротал время за просмотром новостей. Так он обнаружил, что Лео вывесил ролик, в котором рассказывал, как здорово он отдыхает за городом. Подготовился, значит. Показал, что он далеко от Москвы. Сделал так, чтобы дата и время пребывания на природе стали очевидны. Это лишь усиливало подозрение в том, что теракт состоится. Точнее, будет попытка этот теракт совершить. Но Гарик готов был сделать что угодно, лишь бы помешать, да и остальные тоже. Поэтому Матвей и Таиса получили приглашение в Евдемонию. Им предстояло искать угрозу на месте. Гарик же поддерживал контакт с хакерами на случай, если им удастся раздобыть что-нибудь стоящее. Он должен был проверить их догадку, если такое возможно, или сразу предупредить других профайлеров, если доказательства окажутся весомыми. Тогда они свяжутся с полицией, у них не было цели обязательно решить проблему своими силами. Ожидание выматывало больше, чем любое действие, а кривляние Лео еще и злили. Ведь он же знает, скольких людей обрек на гибель, наверняка знает. И ему все равно. Может, он даже гордится собой? С его точки зрения, это важное достижение — столько раз нарушить закон и не попасться. Впрочем, даже через злость Гарик заметил, что-то тут не так. Ролик Лео был таким же, как обычно, и одновременно не таким. Но разница получилась настолько смутной, едва уловимой, что профайлер никак не мог ее определить. Он бы все равно справился. Ему просто требовалось больше времени. Однако это время у него внезапно отняли. Он возился с ноутбуком в маленькой кофейне, в которой работала Майя. Даже помогая ему, она ведь не могла махнуть рукой на собственную жизнь. А Гарик не испытывал никакой необходимости находиться рядом с ней 24 часа в сутки. Но если сейчас это удобно, почему бы не совместить приятное с полезным? Кофейня располагалась в центре города. Отсюда Гарик мог быстро добраться чуть ли не в любую точку, указанную хакерами. Место было приятное. Интерьер оформлен в цветах топленого молока, кофе и золото. Мебель деревянная, много зелени и немного людей. Отличное сочетание. Ну и то, что Майя в перерывах подходила к нему, было прекрасным бонусом. Что отрицать? Только вот сейчас к нему присоединилась не Майя. Стул со скрежетом отодвинулся, и на него плюхнулась Фрейя, собственной персоной. Да уж. Если бы Гарику пришлось составить список людей, которых ему совершенно не хочется видеть, сестра в этом рейтинге опередила бы даже Валерьевых. «Тебе какие черти принесли?» — поинтересовался Гарик. Страха в его голосе не было, потому что страха он и не испытывал, только глухое раздражение. «Сестринская любовь!» — ухмыльнулась Фрейя. Ему хватило одного взгляда, чтобы определить. Она не трезва и не пьяна. Но пьяной Фрейя и не бывает. Скорее всего, в ее представлении она в обычном рабочем состоянии, ничего особенного. Не так уж и весело, просто достаточно, чтобы выносить этот суровый мир. Она понимает, что говорит и делает, однако ограничений у нее куда меньше. «Я серьезно, Фрейя, ты теперь следишь за мной?» «Ой, не стоит переоценивать свою значимость, братиш. Это мой город, у меня тут повсюду глаза и уши». Добиться от Фрейи правды было не так уж сложно. Достаточно пнуть ее гордость. Например, сказать, что она таскалась за ним, что он для нее важнее, чем собственные планы. И, пожалуйста, через минуту у нее уже подгорает где не надо, И она бросает загадочные намеки, считая, что они лишь заинтригуют его еще больше, а распознать он все равно ничего не сможет. Но тут и распознавать ничего не надо. Шифр уровня детского сада. Кто-то из знакомых Фреи доложил ей, что ее брат сейчас неподалеку. Это как раз минус центра города. Здесь ошивается вся эта гламурная и по большей части безработная тусовка. «Ну так иди к своим глазам и ушам», — посоветовал Гарик. «Что-то расчлененное шляешься. Дело есть. На». Словами она не ограничилась. Фрея бахнула прямо на столешницу маленький пакетик из вощеной бумаги. Разглядеть, что находится внутри, не представлялось возможным. Но как будто так много вариантов. Гарик поспешил убрать со стола ноутбук и отодвинулся сам. «Ты совсем конченая?» — холодно поинтересовался профайлер. «Убери немедленно». «Убрать надо. Только не мне, а тебе». «С чего бы?» «Чтобы тебя с этим поймали. Если тебе кажется, что твое предложение становится все заманчивее, перепроверь». «Тут такая маленькая доза, что тебе много не дадут. Только за хранение. Сбыт не накинут». «Да, привлекает», — кивнул Гарик. «Но я придумал план получше. Давай ты пойдешь нахрен. И у тебя будет интересное занятие, и я тебя видеть не буду. Все счастливы». «Ты думаешь, у тебя есть выбор? Зря. Меня не интересует, чего ты хочешь. Я просто сказала, что ты должен сделать». «Да уж, предсказуемый сценарий. Я с этим бегаю по городу, а красная шапочка по лесу. Ты ко мне подсылаешь серого волка в лице какого-нибудь оперуполномоченного. Меня хватают и сажают. Надеюсь, не в волка. Это не только срок, но и скандал. Кстати, то, что срок небольшой, не так круто, как тебе кажется. Во-первых, большой. Во-вторых, зачем мне отдавать несколько лет своей жизни за то, чего я не совершал?» «А чтобы это было только твоей проблемой?» — ухмыльнулась Фрея. «Ты недавно убедился, как много я могу. Вот тебе новость. Я могу сделать это не только с тобой. Я найду всех твоих друзей. Я найду того деда, который теперь зад тебя подтирает. Я приглашу в нашу игру даже здешнюю официантку, которая старательно перед тобой сиськи вываливает». «Ага, мне и об этом рассказали. Ты никого и никогда не сможешь подпустить к себе близко, потому что я отыщу способ раскатать очередного твоего питомца по асфальту». Гарик чувствовал, как злость закипает внутри, поднимается горячей волной, мешая дышать. Слишком уж хорошо он понимал, Фрей не шутит. Не факт, что у нее получится навредить близким ему людям, однако стараться это припадочное будет изо всех сил. А сил у нее немало. Она ведь не работает по-настоящему. Чем еще ей себя развлечь? Именно поэтому злиться на нее нельзя. Не сейчас так точно. Ей ведь явно что-то нужно, иначе она не стала бы тратить время на преследование. Она нервничает. Это Гарик умел определять легко. Он уже заметил, что у нее руки расчесаны до крови. Просто из-за татуировок это не очевидно. Если сейчас послать ее подальше, она уйдет. Ее угрозу не так уж легко выполнить. Но она не отстанет. Тот унылый грецкий орех, который к этому моменту остался от ее мозга, почему-то верит, что от Гарика обязательно нужно избавиться. И если не докопаться до причины, может произойти очень много нехорошего, прежде чем Фрея неизбежно сама себе откусит голову, как это бывает со всеми наркоманами. «Мы можем поступить намного проще», — заметил Гарик. «Ты расскажешь мне, что тебе нужно на самом деле. Посмотрим. Вполне возможно, я могу отдать тебе это без драки». «Чтобы ты... Да что ты отдал мне?» — рассмеялась Фрея. Смех, впрочем, получился фальшивым. «От тебя одни проблемы. Если ты вдруг принесешь пользу, у тебя режим самоуничтожения включится». «С этим я сам как-нибудь разберусь. Ближе к делу». Она могла бы ответить ему. Гарик чувствовал это. Еще не решила, еще раздумывала об этом, но хотя бы не отмахнулась от такого варианта. И все же нормально поговорить у них не получилось. Лицо Фреи, секунду назад спокойное и задумчивое, исказилось в одной из ее фирменных вспышек внезапной ярости. Тут Гарик даже растерялся. Он по-прежнему не боялся сестру. Он просто знал, что даже приступ неадекватности в ее случае нужно спровоцировать. А он ничего не делал. Но Фрея злилась не на него. Ее взгляд был устремлен куда-то ему за спину. «Куда ты звонишь?» — прорычала она. «Слышишь? «Ты, сука мелкая, ты кому звонить собралась?» Гарик обернулся, только чтобы увидеть испуганную Майю, все еще стоящую за барной стойкой и действительно прижимающую к уху смартфон. Ее звонок мог быть связан с их встречей, а мог и не быть. Фрейю это абсолютно не волновало. В своем нынешнем состоянии она все на свете толковала, как направленное на нее. Да она в любом состоянии это делала. Отворачиваться от нее было ошибкой, которую Гарик допустил из-за удивления, а когда опомнился, было уже поздно. Фрейя хищной птицы слетела со стула и рванула к барной стойке. Мир для нее попросту сузился, зрение стало туннельным, тоже не первый раз. Она не собиралась проверять, насколько к ней на самом деле враждебна Майя. Ее волновало лишь собственное мнение. Гарик понятия не имел, как успел перехватить ее. Вроде как не должен был. Он оставался на стуле, в руках у него был ноутбук. Да и вообще, он не ожидал, что Фрейя устроит тут запуск ракеты. Он думал, что опоздает, но все равно действовал. А потом, каким-то чудом, получилось так, что его ноутбук снова стоит на столе. Стул валяется на полу, а он сам прижимает сестру к стене. Силой прижимает. С такой, которая вообще-то была у него всегда. Он просто никогда не применял ее против Фрейи. Жалел. Но последние события показали, что иногда от избыточной жалости тоже бывает вред. Фрейя мигом сообразила, что перешла черту. Для нее ведь все это было в новинку. Она замерла перед ним, не зная, как реагировать. Судя по испуганному взгляду, она не представляла, как далеко он готов зайти. «В эту игру могут играть двое», — тихо произнес Гарик. «Я не буду угрожать твоим близким, потому что нет у тебя никаких близких. Тебе даже родители наши не нужны, лишь бы тебе хорошо было. Поэтому сделаем просто. Если ты причинишь вред кому-то из моих близких, я тебя убью. Просто убью, без хитрых схем. Но тебе этого хватит». «Тебя посадят», — прошептала Фрейя. «Да, я даже избегать этого не буду. Но тебя действительно прельщает возможность радоваться моему сроку из какого-нибудь адского котла. Подумай об этом на досуге. Хотя о чем это я? У тебя вся жизнь досуг. А теперь просто вали и анализы свои забери». Фрейя была настолько потрясена его непривычным поведением, что не стала спорить. Когда он отпустил ее, она действительно убралась, прихватив с собой пакетик. Можно было порадоваться счастливому финалу и пожалеть, что он раньше не додумался до такого простого решения. Но Гарик прекрасно понимал, ничего еще не кончилось. Когда Фрейя придет в себя, она разозлится еще больше, а от него все равно не отстанет. Но на сегодня их общение можно считать завершенным. К нему уже спешила обеспокоенная Майя, которая явно не была готова к таким страстям в своей кофейне. «Ты как?» — спросила она. С обвинениями не набросилась. Уже неплохо. «Просто очередные семейные посиделки. Не обращай внимания». «Я так и поняла», — поежилась Майя. «Хорошо, что посетителей не было». «Это да, но столик протри антисептиком немедленно». «Ты ведь шутишь?» «К сожалению, нет. Тут сожаление более чем уместно. В качестве компенсации не буду тут лишний раз торчать». «Нет», — твердо заявила Майя. «Приходи, сколько тебе надо. Если она усвоит, что у нее есть реальная власть над твоей жизнью, лучше точно не станет». Это было трогательно, но не слишком перспективно. Гарик собирался все ей объяснить, когда его внимание привлек сигнал со стороны ноутбука. Похоже, кто-то очень хотел, чтобы он получил сообщение. А если учитывать, что он изначально ждал сообщения, пока ему на голову не свалилась Фрейя, у него были все основания поспешить обратно к столу. Майя за ним не последовала. Скорее всего, просто не хотела над ним нависать. Но спросила. «Что там, по работе или просто так?» «Просто так мне нынче не пишут», — напряженно отозвался Гарик, не отрывая глаз от экрана. «Похоже, мы нашли недостающее звено в будущем теракте». Все понимали, что это будет опасно. И даже в своем стремлении помочь Гарику Таиса не хотела вредить Майе. Это было недопустимо по многим причинам, включая то, что если бы Майя пострадала по его вине, Гарику бы точно легче не стало. Так что Таиса с самого начала объяснила своему секретному оружию всю правду. Не стала смягчать детали. Подробно рассказала, что представляет собой Фрейя. Майю это не испугало, но она вообще не из пугливых. Девушки договорились, что при любом раскладе будут на связи. Теперь вот Майя позвонила ей в самый неудачный момент. Но разве выбирала она? Никто не мог предугадать, что Фрейе приспичит проявить семейную активность именно сейчас. Правда, на сей раз дело завершилось благополучно. Уже через 10 минут Майя прислала сообщение о том, что буйная сестрица все-таки убралась. Но несложно было догадаться, что это лишь затишье перед бурей. Таисе хотелось поехать туда, в кофейню, поговорить с ними обоими. Она не могла. Ей полагалось дежурить в Эвдемонии до самого конца. Сказать, что она злилась на Аннет, было бы преуменьшением. Ведь нормально же поговорили, все согласовали. Когда Таиса уходила после встречи, она не догадывалась, что эта отважная домохозяйка устроит финт ушами. Но у нее и шанса не было. Мыслительный процесс Анны Пашечкиной оказался слишком непредсказуемый. Так что теперь Таисе хотелось подойти к Аннет и не поздравить ее с годовщиной клуба, а еще раз объяснить, как обстоят дела. Как вариант, используя резкое соприкосновение лба домохозяйки со стеной как главный аргумент. Но нельзя, нельзя. И по уголовному кодексу нельзя, и по-человечески нехорошо получается. И суету сейчас создавать не нужно. Таисе вообще приходилось держаться подальше от хозяйки праздника, потому что Аннет хватило бы наглости первой наброситься на нее с обвинениями. Пока же Пашечкина чувствовала себя вполне уверенно. Целовала в щеки гостей, позировала перед камерами и готовилась к кулинарному шоу. Профайлеры не пробрались сюда через какую-нибудь запасную дверь. Приглашение им добыл Гарик. Тут собралось немало зрителей, которые в клубе не состояли. Просто заплатили, чтобы приобщиться к кулинарным творениям Дольче Витте. Среди них не так уж сложно было затеряться. Благо, сложный дизайн зала с явной отсылкой к тропическим джунглям облегчал задачу. Таиса оставалась за одним из столиков. Матвей периодически обходил доступную гостям территорию и сейчас как раз вернулся. «Есть что-нибудь?» — спросила Таиса. «Ничего. Никого из Валерьевых. Лев уже продемонстрировал, что он сейчас далеко. Остальных двух тоже не видно. Никто из гостей не ведет себя подозрительно. А у тебя что случилось?» «Откуда ты знаешь, что что-то случилось?» — поразилась Таиса. «Я еще с той стороны зала видел, как ты говоришь с кем-то по телефону. Разговор закончился, но ты до сих пор хмуришься. И раз ты не сообщила мне сразу, это был не Гарик с информацией, которую мы ждем». «Нет, не Гарик, но связано с Гариком». «Рассказать не хочешь?» Он давал ей шанс отступить, и это впечатляло. Раньше Матвей относился к ней по большей части в стиле «рассказывай, что ты уже испортила, чтобы я мог это починить». Но в случае с Гариком он, похоже, оценил то, что именно ей удалось найти правильный подход. Таисе хотелось воспользоваться его предложением. Она боялась, что если расскажет ему всю правду, разочарует его, испортит собственную репутацию. Если уж сама начала, самой нужно и выпутываться, так? Но выпутаться никак не получалось. Она надеялась, что Фрейя больше не станет вести себя вызывающе, а у этой девицы вообще тормозов нет. Если Гарик дал ей отпор, ей хватит наглости побежать в слезах и соплях к мамочке. Мамочка прищемит что-нибудь нужное папочке, и против Гарика снова будет вся семья. Единственным способом предотвратить это было перехватить у Лины инициативу по шантажу, понять, как именно она контролирует мужа. Но Таиса к этому даже не приблизилась. Так что, оберегая себя, она вполне могла поставить под удар Гарика, лишив его помощи второго профайлера. Пришлось рассказывать. «Я поссорилась со всей семьей Дымбровских, кроме Гарика». «Это не так уж сложно». «Да, только это не было целью. Мне нужно было найти рычаг давления на Александра, но ничего не получилось». «Боюсь, в этом случае краткого содержания не хватит», — невозмутимо заявил Матвей. «Нужна вся история». Таиса готовилась к этому, потому и рассказала ему. О том, как общалась с Линой, как Александр угрожал ей, пусть и неохотно. О своих догадках, о зацепках, которых, к сожалению, оказалось слишком мало. Матвей слушал ее с непроницаемым лицом. Но он чаще всего с ней так общается. Таиса уже привыкла. Он умел унизить одним взглядом, если хотел. То, что сейчас не хотел, тоже можно было считать прогрессом. Завершила свой рассказ Таиса упоминанием о том, как Фрея нагрянула в кофейню. Матвей лишь укоризненно покачал головой. «Похоже, она действительно напугана. Я хотела сказать, что лучше бы ей отнести свои страхи к психологу, но потом вспомнила, кем формально считается Гарик. Чем она напугана?» «Бесправием, безденежьем. Она слишком хорошо представляет, что будет, если она потеряет одновременно деньги и заступничество отца». «Так это я и пыталась объяснить Александру, но он не хотел меня слушать». «Ему и не нужно. Он и так все знает. Александр Дембровский — человек непростой. Недостатков у него хватает. Но глупость — не одна из них. Если Фрея не его дочь, ему об этом известно». «Может, он просто догадывается?» «Ему известно наверняка», — невозмутимо повторил Матвей. «В миг, когда у него возникли первые сомнения, он провел анализ ДНК. Если она действительно не его дочь, он мог как выкинуть ее из завещания, так и оставить там. Но Фрея в любом случае мечется, а ее мать лишь подливает масло в огонь». «Я вообще не понимаю, как можно любить одного ребенка и не любить второго?» «Любовь — слишком сложное явление, чтобы так просто ее кому-то приписывать. Но если говорить об искренней родительской привязанности, Евангелина Домбровская испытывает ее к обоим детям, да еще и одинаково». Таиса ушам своим поверить не могла. «Одинаково? Да она жертвует Гариком, как нечего делать!» «Она просто искренне убеждена, что он сейчас меньше нуждается в ее любви. А ты под влиянием эмоций забываешь, что искренняя убежденность в чем-то и произнесенная вслух правда вовсе не гарантирует, что человек не ошибается». «Может и так, но проблему это не решает. Я не знаю, как вытрясти из Лины предмет шантажа, и я...» Она уже готова была просить Матвея о помощи, но не успела. Ее отвлек телефонный звонок. Таиса многих бы проигнорировала в этот момент, но не Гарика. Слишком уж многое от него сейчас зависело. Правда, несколько смущало то, что он позвонил вскоре после Майи. Но не может же он занимать линию в момент, когда у них такое задание? Таиса не просто ответила. Она отошла в сторону, позвала с собой Матвея и вывела звонок на громкую связь. В остальном зале сейчас играла музыка. Гости были увлечены начинающимся кулинарным шоу. Поэтому на профайлеров никто не обратил внимания. «Есть имя?» — сразу же объявил Гарик. «Борис Ашамин». «Что за он?» — уточнила Таиса. «Водитель. У Эвдемонии собственный штат автомобилей. Занимаются они и доставкой блюд из ресторана, и обеспечением ресторана продуктами. На сайте написано, что этим они гарантируют соответствующие условия перевозки. Но я думаю, что так попросту дешевле». «Ближе к делу», — поторопил Матвей. «Ашамин занимается как раз поставками продуктов, и он уже два раза не вышел на работу. А в его случае один раз — это один день. Связаться с ним тоже не удалось. В журнале компании стоит пометка. Причина неизвестна». «Два дня маловато», — засомневалась Таиса. «Да, в самый раз. Да и вообще, о нем ничего не известно уже 4 дня. Два были выходными, два он не появляется. Насколько я понял, живет он один. Забить тревогу попросту некому. А работодатель злится за то, что он бродит непонятно где. Заявление в полицию пока что никто не подавал». «По заявлению только сейчас подошел допустимый срок», — заметил Матвей. «И всего этого маловато». «Маловато ему», — проворчал Гарик. «Тогда держи добавку. Грузовик Ашамина вчера засветился в городе, попал на камеру из-за превышения скорости». «У него свой грузовик?» — удивилась Таиса. «В Эвдемонии грузовик приписывают к водителям. Служебная машина получается. И ты не представляй гигантский тягач. Там фургончик такой. Его во дворе запарковать несложно. Короче, грузовик катался в районе Эвдемонии. Но был ли внутри Ашамин — вопрос». «Он вполне мог доставить сюда продукты для сегодняшних посиделок», — задумалась Таиса. «Да, это явно были особенные продукты. На них наверняка подделали документы, поэтому мы не определим, что именно он притащил. Это все, что могу сказать». Этого было слишком мало. И слишком много. Слишком мало, чтобы быстро предотвратить массовое убийство. Слишком много, чтобы вообще ничего не делать. Таиса могла сходу назвать 10 отравляющих веществ, которые даже в малых дозах смертельны. Вот и как их отыскать? Стол перед участницами кулинарного шоу завален продуктами. Уже идет съемка. Гости сомкнулись плотным кольцом. Скоро первые блюда будут готовы. Начнется дегустация. Здесь много людей. Здесь дети. Никто из них не поверит простому предупреждению. Аннет уже не поверила. Оставался только один вариант. Таиса понимала, что он плохой, но лучше, чем ничего. Она направилась к кнопке пожарной тревоги. В последний момент все-таки замешкалась, бросила вопросительный взгляд на Матвея. Но он лишь кивнул. «Я позвоню Форцеву. Пусть задействует своих знакомых в полиции. Иначе уже нельзя». От его поддержки стало легче. Таиса понятия не имела, будет ли этих мер достаточно. Но прямо сейчас профайлерам предстояло узнать. Пожарная тревога прозвучала до того, как началась дегустация, и это можно было считать маленькой победой. Аннет рвала и метала. Ни в какой пожар она не верила и пыталась уговорить окружающих не обращать внимания на этот дурацкий вой. Да и сотрудники ресторана, похоже, ничего не испугались, но им полагалось поступать по инструкции, особенно перед объективами камер. Поэтому людей все-таки вывели. А к моменту, когда здание очистилось, к нему уже прибыли машины полиции. С экспертами и даже собаками Форцев явно обо всем договорился заранее. Они сделали все, что профайлеры сделать не могли. Они добрались и до стола, и до кухни. Они изучили каждый угол. Они проверили склад. И они ничего не нашли. Похоже, никакого теракта на этот день запланировано не было.